Что такое благодать? Часто в нашей речи мы употребляем слово «благодать». Вот я и хочу спросить у вас, как вы понимаете это слово? Благодать – производная от слов «благо» и «давать». Благо, которое подразумевается под благодатью, может давать только Бог. Что Он дал людям? Все, что нужно для жизни и благочестия. Главное, отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Желаю подчеркнуть, вы спасены, а не, может быть, будете спасены, если... Может быть, очень мало радости, а Евангелие – это радостная весть, благая весть. Закон был дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса. Евангелие от Иоанна. Глава 1, стих 17. Жизнь под законом – это рабская жизнь, потому закон не дает человеку силу противостоять греху, побеждать грех. Бог знал это, и потому открыл для человека путь спасения по благодати, верою. Жизнь под благодатью – это также не есть совершенная жизнь, безгрешная, но жизнь по благодати – есть жизнь, в которой сила греха сокрушена, виновность снята, открыта дорога к победе над грехом силою Христа. Есть признаки, по которым можно узнать о присутствии благодати в сердце. Ежедневное очищение в молитве, освящение через чтение Евангелия, развитие христианских добродетелей, где главная добродетель – любовь, отвращение от греха, стремление сказать о любви Христа другим, не знающим Его, пожертвование на дело Евангелия не от остатка, а от начатка, стремление к миру со всеми, но не со грехом, ожидание второго пришествия Христа. Как понимать слова, написанные в послании к римлянам, глава 12, стих 20, что, делая доброе дело врагу, мы собираем ему на голову горящие уголья? Вас смущает выражение «горящие уголья»? Понять это выражение помогает апостол Павел последующим стихом: «Побеждай зло добром». Действующая любовь по отношению к врагу, как огонь, сжигает его замыслы. Любовь – очищающий огонь. Когда вы накормите голодного врага или дадите ему воды, когда он жаждет, это будет для него неожиданностью, которая может размягчить его холодное сердце, как огонь плавит лед. Если на вас нападают, мало молчать или ничего не предпринимать. Продолжайте делать добро. Это и будут горячие угли на голову врага. Как-то я слышал рассказ, полный юмора и в то же время весьма поучительный. Когда одна женщина спросила своего пастора, как можно исправить неверующего мужа, который был груб, неуступчив, часто устраивал скандалы, пастор, в свою очередь, спросил ее: «А вы пробовали горящие уголья?» — «Нет», — ответила она, — «горящие уголья я не пробовала, но кипятком я его уже два раза ошпаривала». К сожалению, таким методом многие пытаются сделать своих врагов друзьями. Пробуют, и не получается. Советы апостола Павла проверены жизнью и совершенны, потому что это Слово Божие. Как решить эту проблему? У нас такая проблема. Церковь малая, но могла бы быть больше, если бы нам сменить нерадивого пастора, который уже прижился здесь 20 лет. Каждый год, когда церковь начинает об этом разговор, он твердит одно: «Мне Дух Святой открыл, что я не должен уходить с этого места». И люди, конечно, боятся. Вот тут и рождается вопрос: действительно ли Бог хочет этого человека пастором? Как узнать в этом вопросе волю Божию? Нелегко бывает отличить волю Божию от воли человеческой, когда она, воля человеческая, маскируется и противодействует воле Божией. Когда верующий доверяется целиком Христу и водительству Духа Святого, тогда его воля становится инструментом в руках Божьих. Если ваша церковь состоит из чад Божьих, то вашему пастору нечего бояться самого простого средства узнать волю Божию. После молитвы предложить церкви сделать тайное голосование. Доверять водительству Духа Святого – это не только верить в сны, но верить словам Иисуса Христа: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Бог не может благословить служение пастора той церкви, большинство членов которой его не желают слушать. Тот пастор, который всеми мерами держится за свое место, просто не доверяет водительству Духа Святого, а может быть, даже вообще в него не верит. Пресвитер церкви, к которой я принадлежу, на годовом собрании членов церкви сказал так: «Я хочу знать волю Божию. Желает ли Он иметь меня пресвитером этой церкви? Братья и сестры, я выйду, а вы помолитесь и проголосуйте». И воля Божия сразу открылась. Все отдали свои голоса за Него при одном воздержавшемся. Вполне возможно, что Господь давно уже имеет для вашего пастора другое место, где он может принести больше пользы и благословений в деле Божьем. Существуют ли демоны? Вот в Евангелии написано, что Христос изгонял из человека демонов. Существуют ли теперь демоны? Да, существуют. В век материализма люди могут смеяться над подобным вопросом, могут смеяться и над моим утвердительным ответом. Но то, что написано у евангелиста Луки, случается и теперь. Разве мало живет на земле людей, которые не могут себя контролировать? Человек выходит из себя и делает невероятные глупости и даже преступления. Как хотите, называйте этот дух. Но для меня он демон. Известно, что демонический дух владел Гитлером. Духи зла стараются особенно овладеть диктаторами, чтобы причинить больше зла. Во время русской революции, да и в недавнюю войну, люди испытывали на себе садизм отдельных личностей. Истязание человека, иногда умершего, не что иное, как торжество демонов. Демоны, духи зла, Легионы этих демонов действовали во время Христа. Сегодня их число не уменьшилось. Такие же дикие, неукротимые люди встречаются и сегодня. Духи зла боятся Христа и повинуются Ему. «Умоляю тебя, не мучь меня», — проговорил этот дух в человеке, обращаясь ко Христу. Если человек целиком подчинится Христу, духи зла исчезают, эвакуируются. К сожалению, многие люди, одержимые духами зла, говорят или думают так: «Что тебе до меня, Сын Бога Всевышнего? Не беспокойте меня, я хочу жить, как пожелает душа моя». Когда демоны овладевают человеком, тогда человек неукротим. Тогда даже у физически слабого появляется невероятная сила. Я говорю здесь не только о несчастных людях, сумасшедших, которых закрывают в специальных лечебницах. Я говорю о всех, к кому эти духи имеют доступ. Таких людей в наш век очень много. Мы их обыкновенно называем нервными. Но это не нервы действуют, а настоящие демоны. А если нервы, то кто же командует нервами? Возможно ли исцеление? Возможно. И полное, абсолютное исцеление. Оно сокрыто в Иисусе Христе. А прийти к Иисусу Христу просто. Поди перед Ним на колени с верою, воззови к Нему, и Он исцелит немедленно. Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Скучная книга. Ветхий Завет меня не привлекает, потому что он скучен и непонятен. Народ, о котором пишется в этих книгах, евреи, очень уж жесток и скорее склонен ко злу, нежели к добру, так что этот народ нам не может быть примером. Там все убийство, кровопролитие, месть. Даже читать страшно. В ваших выводах есть правда. Но она незначительна в сравнении с тем, о чем не было вами сказано. Ветхий Завет – особенная, истинная, неподдельная, священная история. Эта история написана самим Богом, хотя Он пользовался для этого рукой человеческой. Ветхий Завет открывает нам множество прообразов, много пророчеств об Иисусе Христе, говорит о прошлом, настоящем и даже о будущем мире. В Ветхом Завете есть много наглядных уроков, из которых есть чему поучиться каждому. Христос приводил цитаты из Ветхого Завета многократно и советовал исследовать Писание. Евангелие от Иоанна. Глава 5, стих 39. Когда Христос говорил эти слова, Новый Завет еще не был написан. Следовательно, Христос призывал исследовать книги Ветхого Завета. А Он не ошибался. О сновидениях. Верите ли вы сновидениям? Сновидение – продукт автоматической деятельности мозговых центров во время сна. В образах и картинах одни сновидения остаются в памяти надолго, другие сразу же исчезают. Вопрос о сновидениях до сих пор полностью не изучен психологией и медициной, но опыт показывает, что одним снам можно верить, другим нет. Есть сны от Бога, пророческие сны, а есть сновидения пустые, вызванные внешними причинами, например, нездоровой пищей, принятой перед сном. Как различать эти сновидения? У каждого должен быть свой опыт. Так называемым сонникам я не верю. В Библии мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он, Господь, открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвесть человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвесть душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом». Значит, Бог может говорить с нами через сновидения. Конь рыжий. Интересуюсь толкованием Откровения. Многое мне непонятно, а недавно прочел книгу Романа Гуля «Конь рыжий». Думал, там найду объяснение этому символу. По Гулю конь рыжий – это анархизм. Так ли вы понимаете? Мне, как и вам, многое в Откровении Иоанну непонятно. Но многое верующим известно. Конь рыжий, полагают, означает кровопролитие и войны. Всаднику на этом коне дан меч, чтобы люди убивали друг друга. Там же, в 6 главе Откровения Иоанну, был показан конь белый, что означает невинность, святость, чистоту, мир, благословение, и всадник его Господь Иисус Христос. Сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Откровение, глава 19, стих 11. Мир этого всадника не принял. Была снята вторая печать, а за ней открывается конь рыжий, что означает голод, болезни и страдания. Все это надлежит перенести миру, который отверг и продолжает отвергать белого всадника. Его покой. У нас вчера на уроке воскресной школы разбирался первый стих 4 главы послания к евреям. Там говорится о покое. В Ветхом Завете суббота называлась днем покоя. Нужно ли понимать, что в этом стихе также говорится о субботе? Чтобы читатель понял, о чем здесь идет речь, я приведу этот стих полностью. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Нет никакого основания полагать, что апостол Павел имел здесь в виду субботу. Покой Христа – это не суббота. Это покой во все 7 дней недели. Вспомним его благой призыв: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», то есть «дам вам покой». Евангелие от Матфея. Христос обещает и дает покой душе каждый день, покой в земной жизни, а не только за гробом. Человеку нужен покой на земле, где его отягчают физические, материальные и духовные недуги. Какое бы время ни было у человека, Христос может и хочет дать человеку покой. Но для этого человек должен быть готовым взять на себя иго Христа. Это уже не бремя, это правильное состояние души. Такое иго не подвиг, а благо. Христос сказал: «Бремя мое легко». Если человек страдает и мучится от волнений, от атак греха, это значит, что он должен войти в покой Божий, в покой Христа, о котором и говорится в указанном вами стихе. Если человек возьмется за исполнение субботы, это ему не поможет без доверия Христу. Для новозаветных верующих покой Божий – Христос, а не суббота. Как побеждать зло? Зло торжествует и причиняет людям много страданий. Откуда оно и как его побеждать? Нужно ли доказывать, что в окружающем нас мире торжествует зло? Это знает каждый. Кажется, злом пропитана вся земная атмосфера. Писание заявляет прямо: «Весь мир лежит во зле». Горе миру, лежащему во зле. Но горе и тому, кого зло положило на лопатки, кто в борьбе со злом не устоял, а был им побежден. Откуда пришло зло на землю? Оно пришло вместе с Люцифером, сброшенным с небес. Он убийца от начала. Нам непонятно, что святой, созданный добрым и знающим, никем не соблазненный, породил в себе и из себя зло, что он задумал стать Богом наряду с Богом. Многое нам непонятно, но этот факт объясняет, что Бог мрака и зла наполняет ненавистью весь мир. Почему Бог допустил на земле зло? Может быть, для того, чтобы люди узнали, как велик и любвеобилен Бог к человеку. Да, мы именно таким путем познаем любовь Бога, когда познаем, как жесток к человеку носитель и рассадник зла – сатана. Вас беспокоит вопрос, как бороться со злом. На этот вопрос ответ дает Писание: «Побеждай зло добром». Римлянам, глава 12, стих 21. Слава Богу, эту непосильную задачу победить зло в себе самом взял на себя Иисус Христос. Для того-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Каждый верующий в Него, каждый приходящий к Нему вступает в победную жизнь над злом, получает новое сердце, не терпящее зла ни в себе самом, ни в окружающем нас мире. Как же побеждать зло? Зло нельзя победить ни танками, ни атомными бомбами, а только добром. Побеждай зло добром. Вот лекарство, данное нам Богом в борьбе со злом. Многовековой опыт показал, что совет Христа и советы апостолов истинны и справедливы. «Если враг твой голоден, накорми его», — сказал Христос. «Но я этого не могу», — может возразить читатель. «Конечно, вы не сможете это сделать до тех пор, пока не позволите Христу занять ваше сердце. Дайте Ему место в вашем сердце, и он за вас это сделает. Друзей не делают репрессиями, тюрьмами, ссылками. Так делают только врагов. Как печально, что история религии полна фактами ужасного насилия. И поныне люди не могут забыть священной инквизиции. Это черное пятно на лице формального христианства никогда не будет смыто. Слишком тяжело перечислять злодеяния фальшивой церкви. Я рад, что принадлежу к такой церкви, которая не пролила ни одной капли чужой крови. Наоборот, она проливала свою кровь за правду, за истину Божию. Она никого не била розгами, но сама была избиваема. Я рад, что принадлежу к такой церкви, которая не заточила в тюрьму ни одного своего противника, а наоборот, сама шла в цепях и кандалах. Сама сидела в тюрьмах и лагерях. Она там и возвещала спасение Христова, Его любовь, Его победу над злом. Если читатель, прочтя это, скажет: «Сегодня с Божьей помощью я не допущу в свое сердце зла», это очень хорошо. Но это не все, что ожидает от человека Бог. Писание говорит: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Исход, глава 1, стихи 16-17. Перестать делать зло – это только половина дела, половина Божьей заповеди. Вторая половина – научитесь делать добро – так же важна, как и первая. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех, утверждает Писание. Почему? Потому что тот, кто не делает добро, будет обязательно делать зло. Ничего не делают только мертвые. Мир страдает не потому, что люди делают злое, а потому, что они не научились делать добро, к которому призывает Евангелие. «Не устоять худу против добра», говорит русская пословица. Но так как добра на земле слишком мало, зло торжествует и причиняет людям неимоверное страдание. О кольце. Слово Божие учит, что христианин должен украшаться не золотыми уборами, а духовными качествами. Почему же многие верующие носят кольца? Разве это не против апостольского совета? Обручальное кольцо – это вовсе не украшение, а знак брачного союза. А потому не может быть нарушением апостольского совета. Обмен кольцами при бракосочетании – человеческая традиция, но она имеет глубокие исторические корни, большой символический смысл и не противоречит Слову Божию. Отныне муж и жена – неразрывное целое и принадлежат один другому. Конечно, если при этом не будет любви между мужем и женою, кольцо не поможет, даже если бы оно стоило 1 000 000 рублей. Когда-то я читал рассказ об одной христианке, которая считала, что носить обручальное кольцо – грех. У нее родился ребенок. В это время ее муж был за границей по служебным делам. В воскресенье больницу навестили верующие, они пели христианские гимны, а после подходили к больным, чтобы побеседовать и ободрить их. По какой-то причине возле кровати этой женщины верующие не задерживались, а уходили от нее с печалью. Это смутило женщину. В чем причина? Она поделилась этими сомнениями с медсестрой, и та сказала: «Вас считают падшей девушкой, принесшей ребенка вне брака. Почему? У вас на пальце нет обручального кольца». Женщина немедленно надела свое обручальное кольцо, и отношение в больнице к ней изменилось. Вы упоминаете в письме об апостольском совете относительно кольца. Где учит этому Слово Божие? Я что-то не нашел. Если вы имеете в виду первое послание Петра, глава 3, стихи 3 и 4, давайте посмотрим на этот текст с его контекстом. Во-первых, апостол не говорит здесь о том, что христианин вообще не должен украшаться золотыми уборами. Речь идет не вообще о христианах обоих полов. Так что уже в вашем вопросе есть искажение. Здесь говорится о повиновении жен неверующим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. То есть Сару украшали не ее внешняя красота и уборы, а повиновение мужу. Это не запрещение носить украшения, потому что мы знаем, что и Сара, и Ревекка, и Рахиль носили украшения. Авраам дал своему слуге подарки для невесты Исаака Ревекки, золотую серьгу весом в полсикля и два запястья на руки ее весом в 10 сиклей золота. Нет сомнения в том, что эти подарки были посланы не без согласия матери Исаака Сары, а может даже были из ее вещей. Это были обычные подарки того времени будущей невестки, а когда она становилась женой, ей дарили еще более богатые и обильные украшения. К тому же одну серьгу для двух ушей не дарят. Эта серьга была, вероятно, кольцом для носа. Забывает ли девица украшение свое и невеста наряд свой? Мы склонны упускать суть, и, процеживая комара, проглатываем верблюда. Апостол Петр не говорит: «Да не будет украшением вашим то-то и то-то», но говорит о том, что «да будет украшением вашим». Не внешний вид украшает женщину, но послушание мужу. Если уже исполнять буквально, то почему бы нашим сестрам не начать повиноваться мужьям, притом тем, которые не покоряются слову, то есть неверующим или отпавшим, и называть их господином, как Сара называла Авраама? Апостол Петр говорит о том, что внешность хороша, но есть нечто важнее внешности, и советует обращать больше внимания на это. Вот и все. Законническое отвержение даже обручального кольца не в духе Священного Писания. Золотое кольцо – символ нетленности и бесконечности. Видящие кольцо на руке женщины знают, что она замужем, и это для нее защита. Обычаи меняются. Ветхозаветные женщины носили много украшений и даже иногда кольцо в носу, но мы не делаем этого. Мы знаем, что это в наше время неприлично. Да будет украшением вашим сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. А мы, вместо того, чтобы сосредоточить внимание на этих качествах, ввели запрет вообще на красоту внешнего убора женщины и в духе осуждения смотрим с укором на тех, кто носит обручальное кольцо или шляпу. Как далеки мы от нетленной красоты кроткого и молчаливого духа! знак власти? Как понимать слова апостола Павла о покрытии женщинами головы? Волосы даны ей вместо покрывала. Это очень спорный вопрос в нашей церкви. Одни понимают так, другие иначе. Как вы понимаете этот вопрос? В первом послании к Коринфянам в 11 главе сказано: «Если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Как это понимать? У нас требуют покрытия головы, как написано: «Жена должна иметь на голове свой знак власти». В первом веке было принято повсеместно, как в еврейской культуре, так и в греко-римской, женщинам покрывать головы публично. Покрывала бывали разные, но чаще были частью внешней одежды и накидывались на голову в виде капюшона. Город Коринф славился своим развратом, и лозунг «Все допущено» проник и в церковь. Коринфские женщины сбросили свою отличительную одежду. Но что еще хуже, они отвергли идею подчинения внутри церкви и, возможно, и в обществе, а с нею свой культурный символ – головной покров. Апостол Павел видел в этом акте не эмансипацию, а унижение. То пусть и стрижется, а если ей стыдно ходить остриженной или бритой, знак позора, то пусть покрывается, чтобы не бесчестить себя и своего духовного главу мужа. Не сама ли природа учит, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Сама природа говорит о том, что женщине полагается иметь покрытую голову, но волосы – это естественное покрывало. Достаточно ли этого покрывала для женщины? Большинство толкователей Библии считают, что слова апостола Павла «волосы даны ей, женщине, вместо покрывала» все объясняют, и, казалось бы, не о чем больше спорить. Но по какой-то причине в русской Библии после вышеозначенных слов апостола Павла стоит знак вопроса, хотя само предложение не содержит в себе никакого вопроса. Ни в английской, ни в немецкой, даже украинской Библиях этого вопросительного знака нет. Из-за этого крючка, знака вопроса, в некоторых церквах разгораются споры, создаются трудные положения, хотя апостол Павел там же ясно написал: «А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи 15-16. Если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Таков совет апостола Павла. Распространяется этот совет апостола на наше время и нашу культуру? Конечно. К сожалению, сегодня многие женщины длинные волосы сокращают до минимальных размеров, и это, разумеется, является нарушением христианской традиции и церковного порядка. Но апостол Павел не догматичен в этом вопросе, потому что он не относится к нашему спасению и предпочитает не спорить об этом. Опасное сомнение. Я верю в Бога, Творца неба и земли, и человека. Но для меня очень сомнительно существование ангелов. Мне кажется, что ангелы – человеческая выдумка. Не согласны ли вы в этом со мной? Нет, не согласен. Об ангелах многократно говорил Христос. Как же не верить Христу? Прочтите Евангелие от Матфея, 18 главу, 10 стих, 13 главу, 41 стих, 26 главу, 53 стих. По учению Библии, ангелы созданы Богом. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинства их, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Ангелы, в отличие от людей, являются бесплотными духами. Как духи, ангелы незримы, но как вестники Божьи, они являются людям в образе человека. Количество ангелов неисчислимо. Ангелы принимают большое участие в осуществлении Божьего плана спасения и в жизни Церкви на земле. Они радуются покаянию каждого грешника. Они следят за борьбой Церкви с силами ада. Они охраняют боящихся Господа. Ангелы будут сопровождать Христа при Его втором пришествии. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 31. Я от души советую вам верить всему тому, что написано об ангелах и что написано вообще в Библии. Так ли это? Софисты несколько раз присылали мне свой журнальчик «Йога». Я не могу принять их учение о перевоплощении душ, но они утверждают, что их учение не противоречит христианству и не расходится с ним. Так ли это? Нет, к сожалению, это не так. Христианин не может смотреть на другие учения иначе, как во свете Слова Божия. А Слово Божие не только ничего не говорит о перевоплощении человека в муху или свинью, но утверждает обратное, что душа человека остается в том состоянии, в каком застает человека смерть. За гробом нет покаяния, нет обновления. Мне известно, что учение йога пытается также утверждать, что все религии ведут в небо. Но Иисус говорит как раз обратное. «Входите тесными вратами, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Евангелие от Матфея. Учение йога пытается утверждать, что спасение человека лежит в самом человеке. Кстати, так учил и Лев Николаевич Толстой. Но Библия учит иначе. Спасение только во Христе, а не в человеке. Спасение – Божий дар, чтобы никто не хвалился. Вообще христианам следует помнить совет апостола Павла и не поддаваться ветроучениям, которые основываются на одном или двух стихах Библии. «Держитесь учения полного Евангелия». В нем непоколебимая истина.